«Ты забываешь одну вещь», — пробасил лесной владыка. «Лес, он живой. И мое слово — лишь просьба. А дальше он сам». «Капец, как у вас все сложно», — высказался мой старикан. «То есть лес просто выполняет твою просьбу?» «Истинно так», — степенно ответил лесной хозяин, поглаживая бороду. «Когда-то, на самой заре времен, мы были созданы Творцом, как душа леса, и были с ним единым и неразделимым целым. Только со временем мы обрели сознание и стали тем, кем стали, лесными владыками. Но крепкая связь с лесом никуда не делась. Мы зависим друг от друга. Если сгубить лес, выжечь его на корню, то и леший погибнет вместе с ним. Если не найдет до той поры новое пристанище, правильно?» Я продолжал бомбардировать большака весьма неудобными вопросами. «Если лес находился на грани гибели, слабел его хозяин, — ответил дедка-большак, — а в страдавние времена в каждом лесу имелся свой владыка. Так что у погорельца почти не было шансов пережить гибель своего отчины. Ведь за новую территорию нужно было сражаться не на жизнь, а на смерть. А сил для этого уже не было». «Жестко тогда у вас было», — согласился я с лешим. «Но сейчас совершенно другая ситуация. Свободных территорий навалом. Только приди и возьми. Я надеюсь, что ты не настолько со своим лесом сросся, чтобы, оторвавшись от него, тут же помереть». «Да не должен вроде», — с сомнением произнес дедка-большак, — «но болеть долго буду». «Болеть не значит помереть», — сознанием дела рванул мой дедуля. «Надо тебя отсюда вырваться, борода». «Я это понимаю», — со вздохом ответил леший. «Но как быть с огнем? Ни я, ни дети мои сквозь него не пройдут». «Значит, надо тушить огонь по мере продвижения», — произнес я самое простое, что пришло в голову. «Легко сказать», — покачал головой лесной владыка, — «но нелегко сделать. Остановить лесной пожар не в моих силах, да и тех почти не осталось». «А раньше ты как поступал, дедка-большак?» — поинтересовался я методами пожарной безопасности в отдельно взятом лесу. «Ведь это не первое возгорание в твоем лесу». «Вестим, что не первое», — ответил леший. «Дождями проливными всегда пожар тушил, и верховые, и низовые в основном. Иногда, если успевал, полос отчуждения на пути огня ставил». «Верховой лесной пожар — это пожар, охватывающий полог леса, верхушки деревьев. Низовой пожар — лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, лесной подстилки и опаду». «А леший, ты как ни крути, весьма опытным огнеборцем оказался. Только нам эти способы не подходили. Разве что проливные дожди на всем протяжении волшебной тропы. Но я вызвать настолько обильные дожди не сумею. Не хватит проводимости энергетических каналов на такое мощное воздействие. А у лешего, по его собственному признанию, совершенно не осталось сил. И наполнить его резерв моими запасами магической силы тоже не получится. Наши энергии имеют совершенно разные свойства. Хоть в чем-то и похоже». «Вот», — произнес леший, выкладывая на стол знакомый кристалл-накопитель, в который я когда-то сливал излишек своих сил, чтобы меня не разорвало и не сожгло во время лихорадки Сен-Жермена. «Я сохранил его. Он полон магии. Можете его использовать, как заблагорассудится». «Спасибо, дружище!» Искренне поблагодарил я старика. «Силы никогда не бывает много. Только вот воспользоваться ей на полную катушку не удастся. Дедуля еще не умеет, да и чин мелковат, А у меня в резерве магии еще хватает, а вот с выводом до сих пор большие проблемы. На всем протяжении разговора у меня в голове крутилась одна навязчивая мысль, которую я все никак не мог оформить в четкую идею. Она касалась современных, из моего будущего времени, методов борьбы с пожарами. Одно время мне приходилось отвечать за пожарную безопасность в школе и посещать соответствующие курсы. Так вот, на одной из лекций преподаватель, опытный пожарник, рассказал о том, что пожары можно тушить рукотворным туманом. При традиционном применении воды непосредственно для тушения огня используется до 10% жидкости, а оставшиеся 90% проливаются впустую. А вот при тушении температурно активированной водой, так по-научному называл туман тот пожарник-преподаватель, все происходило ровно наоборот. 90% воды использовалось по назначению, и при этом она не утекала, а висела плотным облаком тумана в течение почти 40 минут. И это позволяло расходовать на порядок меньше воды при тушении пожара на открытом воздухе. В случае же лесного пожара можно на его пути создать эти искусственные облака. Они как следует намочат лес, что значительно затруднит распространение огня, будь то верховой пожар или низовой. А самое важное то, что в этом тумане может свободно находиться человек, да и любое другое живое существо, без какого-либо вреда для здоровья. Итак, надо сосредоточиться и вспомнить, что там еще по этому поводу говорилось на той лекции. Я попросил моих собеседников меня не отвлекать некоторое время. Есть одна идейка, сообщил я им, и мне необходимо ее как следует обмозговать. Леший и дед понятливо кивнули, встали с лавок и вышли из-под навеса, оставив меня наедине с моими мыслями. Дедка-большак пошел в сторону леса, наверное, решил проверить своих зверей, либо еще по какой надобности. А неунывающий дедуля шмыгнул в сторону огорода, где собирали зелень и подкапывали картошку для стола мама с дочкой. — Красавицы! — донесся до меня веселый голос Чумакова. — Вам помочь? — Так, хватит отвлекаться, — одернул я сам себя, после чего закрыл глаза, отрешился от всего и сосредоточился. Я обязан был вспомнить, а после использовать эту информацию для нашего спасения. Так, что там было? Я погрузился в глубины своей памяти и словно наяву услышал голос лектора, который освещал историю изобретения способа тушить пожары туманом. Он утверждал, что горячая вода лучше подходит для тушения пожаров, нежели холодная. Это специалисты выяснили еще в начале прошлого века. В те далекие, а теперь уже и не очень, времена крутым кипятком заливали горящую нефть. Однако такая технология для человека была чревата серьезными травмами, причем как от огня, так и от кипящей воды. Технология приготовления такой воды была весьма простой. Ее нагревали до закипания, она становилась перегретой, после этого вода доставлялась до очага возгорания. А вот туманная вода, которую использовали в будущем, являлась, наоборот, недогретой. Но она закипала мгновенно, когда попадала в воздух, но не за счет высокой температуры, а за счет разности давления атмосферы и высокого давления, нагнетаемого в специальной установке до 200 атмосфер. Выбрасываемая из сопла активированная вода превращалась в водяную взвесь, которая из-за своей легкости и зависала в воздухе. Изюминка этого агрегата являлось устройство теплообменника экономайзера, который, собственно, и производило температурно активированную воду, этот волшебный рукотворный туман. Внутри же сама система чем-то напоминала наше родное и довольно знакомый каждому русскому человеку самогонный аппарат. Экономайзер. От английского слова «экономи» — «сберегать». элемент котла-агрегата, теплообменник, в котором питательная вода перед подачей в котел подогревается уходящими из котла горячими газами. При давлении до 2,2 мегапаскалей и температуре питательной воды ниже точки росы, дымовых газов или недоаэрированной воде экономайзер изготовляют из гладких или ребристых чугунных труб. На более высокие давления и температуру – из стальных, преимущественно гладких труб. Устройство повышает КПД установки. Основной принцип работы такого тумана известен каждому из курса школьной химии. Все знают, что горение – это реакция окисления, то есть соединение кислорода с горючим веществом. Туман тушит огонь потому, что мельчайшие капли воды размером от 1 до 10 микрон цепляют частицы горючего вещества вместо кислорода. Они замещают собой кислород, и горение прекращается. В принципе, ничего сложного. Вот только как нам воспроизвести этот рукотворный туман, не имея в наличии самого агрегата? Можно ли заменить его каким-нибудь магическим конструктом? Если нам удастся до завтра найти решение этой сложной задачки, мы будем спасены. Вместе со всем зверьем лешего, что сумело выжить в таких тяжелых условиях. Пока я предавался воспоминаниям, Глаша с Акулинкой, не без помощи моего старика, чувствующего себя в настоящем малиннике, накрыли на стол. Выбор был богат, и стол ломился от разносолов. Никитины понимали, что в ближайшее время они сюда не вернутся. А, возможно, не вернутся уже никогда. Поэтому-то и не экономили на еде, которую мы при всем нашем желании с собой всю не утащим. На столе хватало солений, копченостей, грудинки, окрока, корейки, балыки, колбасы, буженины. У меня даже слюна потекла от всего этого мясного изобилия. Вот что значит, когда родная бабка — настоящая ведьма. Ни одна местная тварь не отважится отобрать последнее у беззащитных женщин. К тому же, пока была жива старуха, в их избе ни разу не побывал ни один фриц. И только после ее смерти, пока я еще не вошел в силу, случилось нечто подобное. И то всего лишь один раз. А еще на уличной печке в кастрюле клокотала свежая картошечка, а рядом на сковородке скворчало мясо, распространяя безумный и умопомрачительный аромат. В животе громко и протяжно заурчало. Я взглянул на деда и понял, что он испытывает то же чувство, чувство настоящего звериного голода. Несколько последних дней мы питались практически впроголодь. Пескаройки и еды для живых, то есть для нас, не нашлось, а тех сухпайков, что мы брали с собой на задание, оказалось маловато. Никто из нас не рассчитывал на столь продолжительную миссию, чтобы добраться до ведьминой балки. Вот и подъели харчи. А охотиться по дороге было просто некогда. И еще не стоит забывать такой факт, как бешеный метаболизм ведьмака, который не сравнить с обменом веществ обычного среднестатистического простака. Метаболизм или обмен веществ – это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Если проще, это процесс, при котором организм превращает пищу в энергию. Эта энергия используется или сжигается для поддержания основных функций организма, таких как дыхание, кровообращение и усвоение питательных веществ. А после нескольких суток практически беспрестанного бега по лесам, наши с дедом физические организмы нужно было срочно набить пищей, и желательно до отвала, чтобы они не начали пожирать сами себя. Ведь потраченная энергия должна обязательно восполниться тем или иным способом. Я вспомнил свой первый день, когда меня забросило в прошлое, и первый наш совместный ужин с Глашей. Тогда еще Глафирой Митрофановной, несносной и до одури вредной теткой, какой она мне показалась на первый взгляд. а теперь я в ней души не чаю. Да и она расцвела и перестала скрывать от других свою красоту. И характер у нее золотой. Вот, блин, опять меня на влюбленные сантименты понесло. И о чем это я? Да, я вспомнил, как в свой первый ужин в качестве ведьмака сажал еды, которой хватило бы на целое отделение солдат. Причем залетела она в мой желудок со свистом, и никакого дискомфорта я не испытывал. — Ну что, мальчики? — неожиданно задорным молодым глазком принесла Глаша. — Остатки дорогого французского коньяка допивать будем? У него, у меня его еще пол ящика осталось. — Будем! — в один голос гаркнули мы с дедулей. — Не пропадать ж добру, — добавил Ваня, сглатывая слюну. — От похмелья нас потом тащ чума избавит. Избавишь, Жером? А вот ответить я не успел, поскольку вся наша веселая компания, еще не успевшая рассесться за столом, услышала характерный звук. Звук высоко летящих в небе самолетов. А следом за ним, через какие-то считанные мгновения, послышался нарастающий свист. «Это что это?» — дедуля резко вскинул голову к небу. «Воздух?» Похоже, что фрицы решили не только спалить ведьмину балку дотла, но еще и разбомбить до кучи, сравняв ее с землей, чтобы и следа не осталось. «Берегись, воздух!» — крикнул я. «Все в укрытие! Быстро!» Глава 17. Под укрытием я подразумевал ту самую потайную пещеру, в которой еще сам Афанасий, основатель ведьмовского рода Никитиных, проводил свои колдовские опыты и эксперименты. Он, собственно, ее и обустроил. Глубины пещеры и толщины ее стен с лихвой должно было хватить, чтобы пережить авианалет, да и артобстрел, если такое вдруг надумают устроить фрицы. Но добежать до убежища мы явно не успевали. Максимум, что успеем, запустить охранное заклинание, да отодвинуть печь, прикрывающую вход в подземелье. А свист летящих к земле авиабомб стремительно нарастал. Вот-вот и они начнут взрываться. — Ваня! — окликнул я своего старика. — Активируй энергетический доспех. И Акулину покрепче к себе прижми, чтобы осколками не посекло, — распорядился я. Конечно, мощного взрыва авиационной бомбы его энергетический доспех, как, собственно, и мой, полностью не выдержит. Однако какую-никакую защиту он нам обеспечить сумеет. Может, с его помощью мы сумеем пробраться в древнее подземелье ведьм, тайную лабораторию Афанасия. «Это мы с радостью!» — весело сгробастал девушку в охапку дедуля, укутываясь легким голубовато-серым свечением. Именно так проявлялся в магическом зрении его силовой доспех. Акулинка тоже была совсем не против прижаться к крепкому мужскому телу. И плевать они оба хотели на падающую с неба свистящую смерть. Черт! Да, они действительно совершенно не обращали внимания на грозящую нам всем опасность. Я читал это в их головах, словно открытую книгу. «А ну-ка, быстро пошли в укрытие!» Мне даже пришлось сурово прикрикнуть на эту сладкую парочку, чтобы они пошевеливались. Сам же я, укрывшись энергетической защитой, обнял за плечи Глашу и потащил ее в сторону летней кухни. — Детка Большак! — крикнул я во все горло, не найдя взглядом Лешего. — Давай за нами! Но мои слова потонули в гулких звуках взрывающихся бомб. Бах! Бах! Бах! Небо над головой расцвело зелеными сполохами, щедро подкрашенными огнем многочисленных разрывов. На мгновение даже невооруженной магией взглядом стала видна тонкая граница защитного силового купола, накрывшая гнилую балку с частью леса. Авиабомбы попросту не долетали до земли, взрываясь при соприкосновении с магической защитой, выстроенной не иначе, как самим лесным владыкой. И для его создания ему пришлось обратиться за помощью к самому лесу, еще не охваченному огнем. Я видел, как чернели и скручивались еще не опавшие листья на деревьях, а их стволы усыхали и растрескивались прямо на глазах. Под моими ногами увидала, а после рассыпалась невесомым прахом еще зеленая трава. Буквально в мгновение ока радужные краски осеннего леса словно стерли грязной тряпкой. И это было действительно жутко. В одно мгновение цветущий живой лес превратился в серое и мрачное царство смерти. И все это для того, чтобы спасти всех нас. Большей жертвы леший не мог принести. Он и так едва не погубил собственное естество, вытянув из леса последние остатки жизни. Все остальное уничтожит огонь, когда сюда доберется. Наконец разрывы стихли. Бомбардировщики врага скинули свой смертоносный груз на наш еще не затронутый пожаром пятачок и отбыли восвоясь. Благодаря героическим усилиям лешего ни одна бомба не достигла своей цели. Только вот что случилось после такой жертвы с самим лесным владыкой. Может быть, он таким чудовищным способом решил свести счеты с жизнью? Ведь он и лес — единое целое. Но нет, детка Большак не такой. Уж кто-кто, он будет бороться с врагом до последней капли концентрированного березового сока, текущего в живых. За свой лес и своих лесных зверушек он горло кому хочешь перегрызет. И его зубастым деткам будет, у кого еще поучиться настоящей боевой звериной ярости. Сам же леший обнаружился в окружении своих лесных деток, которые плотно обступили кругом его словно изломанную фигуру, высохшую еще больше и почти утратившую сходство с человеком. Неосознанно переключившись на магическое зрение, я увидел, как щедро делились с лешим своей жизненной силой спасенные им животные. Они сменяли друг друга возле неподвижного тела лесного хозяина, отдавали часть своей силы и уступали место другим жителям уже погибшего леса. Место нашлось всем. И матерым сикачам с дюймовыми клыками, торчащими изо рта, и упитанным за лето медведям, который, видимо, уже не придется залечь в спячку в родном лесу. И быстрым зайцам, без какого-либо страха соседствующими с пышнохвостыми лисами. Всех желающих поделиться собственной праной с лесным владыкой не перечислить. Я тоже с превеликой радостью поделился бы с лешим своей силой, праной или еще чем-нибудь, если бы только мог. Отдавать кому-либо собственную живительную силу, не имея подобной связи, как с братишкой Лихоруком, я не умел. А магическая сила ведьмака для лесного владыки совершенно не подходит. К тому же, если бы леший мог, он бы использовал мою магию, заключенную в кристалл-накопитель, который не дали, как полчаса назад передал мне. Но, увы, он тоже не мог ей воспользоваться. А вот лесные звери, имеющие с лешим устойчивую связь, щедро делились со своим владыкой и отцом тем, что имели. А кроме собственной жизни у них ничего и не было. Наконец детка Большак начал проявлять признаки жизни, зашевелился, а затем поднялся на ноги. Нетвердой походкой он подошел к столу, из-за которого мы так и не успели убежать, и тяжело плюхнулся на деревянную лавку. Да, теперь он действительно мало напоминал человека. Перед нами сидело некое антропоморфное существо, основой которого являлась некая растительная субстанция, похожие на древесный ствол. Поддерживать иллюзию человеческого облика у него больше не было сил. «Я полностью пуст», — глухо произнес он, — «а мой лес окончательно мертв». Он распахнул свою безрукавку, похожую на кусок шероховатой коры, и показал нам маленький зеленый росток. «Это сердце моего леса. и мое сердце тоже. Если со мной что-нибудь случится, высадите его в свободном лесу, — попросил он. И, возможно, это поможет мне возродиться на новой территории. — Ты что это надумал, детка Большак? — нахмурившись, спросила Елешева. — Не время сейчас помирать. Мы еще с тобой повоюем. За защиту поклон земной. А как из твоего леса выбраться, мы сейчас помозгуем. Идея имеется, осталось облечь ее в четкую магическую формулу. В общем, так, Вань, собирай все со стола, жрать будем в процессе работы. Идуй за мной в лабораторию, чтобы по 10 раз во время воздушной тревоги туда-сюда не носиться. Да и ты, детка Большак, перегоняй своих зверушек в пещеры, там места хватит всем. — Ну, а дорогой коньяк придется оставить, — подытожил я. — Вот же незадача! — горестно вздохнул мой дедуля, но спорить не стал. Как говорится, чтобы работа пошла, нужен план, либо хоть какое-то его подобие. У меня план был. Через полчаса мы перетащили наш шикарный стол в подземелье и принялись за работу, не отходя от кассы. Леший тоже со своей задачей справился на отлично. Перегнал свое лесное стадо в несколько больших пещер, соседствующих с лабораторией. Теперь вражеские самолеты нас точно не достанут. Глубокие подземные пещеры стали отменным бомбоубежищем. Леший, который нам уже ничем не сумел бы помочь, сразу отправился к своим зверушкам в дальнюю пещеру. Ваню, не имеющего вообще никакого опыта в магических делишках, мы усадили за чтение копии моей веды, которую составили с Глафирой Митрофановной еще в прошлый раз, когда разрабатывали целительский конструкт. Пусть ищет что-нибудь похожее на заклинание густого тумана. А вось удастся как-нибудь его заточить под наши нужды. К дедуре тут же присоединилась Акулинка, которой особо тоже было нечего поручить. Главное, чтобы под ногами не путалось, когда мы с Глашей начнем метаться по лаборатории и вырывать все волосы на голове. Было такое уже неоднократно в моей практике, и это обязательно повторится вновь. Такая уж натура у моей любимой женщины — нервничать раньше, чем что-то у нее не получается, так сказать, заранее. Так-то я уже знал подходящее под наши нужды заклинание под названием «Смертельная мгла Марены», открывшаяся в виде после моего личного знакомства с самой Марой Мараной Мареной. Несмотря на громкое жутковатое название, так называлось заклинание особо густого прибрежного тумана. Похоже, что это наследие змееподобной мамашки Лихорука пришло к нам с тех пор, когда она подрабатывала на полставке богини морского тумана и смерти, причиняемой морем. Это поведал мне по секрету мой одноглазый братишка, когда мы с ним поговорили в кои-то веки по душам, и нам никто не мешал. Правда, ничего смертельного в этом заклинании не было. Никаких ядовитых свойств эта смертельная мгла Марены не имела. Она даже не душила попавших в эту мглу людей и не лишала их кислорода. Это был обычный, только чрезмерно густой туман. Он представлял настоящую смертельную опасность только для моряков на судах, которые часто развивались о прибрежные скалы, погрузившись в эту самую мглу. И именно моряки дали такое жуткое название этому природному явлению. Первым делом мы решили опробовать это не очень сложное заклинание с Глашей, выбравшись из подземелья во двор старого дома Никитиных. Проследив за тоскливым взором моей женщины, я понял, насколько ей тяжело будет расстаться с родовым поместьем, несколько веков служившим в семье Глафиры Митрофановны верой и правдой. Я специально не лез в ее голову своим ментальным даром, но все ее мысли лежали на самой поверхности. Тут даже и обычный простак догадался бы, что так печалит мою любовь. В данный момент она думала о семейном кладбище, на котором лежала вся ее родня, кроме самого основателя рода Афанасия. А вот где он сам нашел свое последнее пристанище, не знал никто. Чтобы хоть как-то поддержать Глашу, я обнял ее за плечи. Она уткнулась мне в грудь головой и горько разрыдалась. Вот такой я свою красавицу никогда не видел. Все то недолгое время, которое мне посчастливилось провести рядом с ней, я считал ее железной леди, сломить которую не смогут никакие невзгоды. Но, видимо, она была железной не до такой степени, какой мне всегда казалось. Она была нежной и ранимой. Я крепче сжал ее в объятиях и прошептал на ухо. «Мы справимся, котенок. Выметим с нашей земли всех врагов и восстановим здесь все». «Котенок, я... Ты серьезно?» Она подняла на меня заплаканные глаза, шмыгла носом и опять уткнулась мне в грудь. «Конечно, котенок», — поцеловав ее в макушку, произнес я. «Ты просто сейчас себя в зеркало не видела». «И не надо», — вновь шмыгнув носом, произнесла Глаша. «Не люблю тебя такой, жалкой и слабой, как те новорожденные котята, которых в ведре с водой топят». «Нет», — усмехнулся я, — «ты не такой котенок. Ты зубастый, клыкастый и ершистый зверек. К такому протяни руку, и сцарапает, что мало не покажется. А слабость — это временное явление». Еще раз поцеловав любимую, постарался я ее утешить. «Слишком долго ты находилась в напряжении. Вот и результат». «Какой же ты у меня, Ромка!» Глаша вцепилась в мою одежду, прижавшись еще сильнее. «Я такая счастливая, что опять зареветь хочется. За что мне такое счастье на старости лет, Ром? Я так теперь боюсь тебя потерять», — признался она мне. «Ты опять за свое?» — шутливо прикрикнул я на Глашу. «Какая старость? Ты у меня совсем девчонка сопливая еще. Жизнь только начинается. Вот фрица побьем, я тебе весь мир подарю». «Ну все». Глаша отодвинулась и легонько стукнула меня кулачком в грудь. — «Хватит меня уже искушать, ведьмак. Давай уже работать». — «Давай», — легко согласился я, тем более, что время поджимало. Хотя Леший предсказал подход огненного пала не ранее завтрашнего дня, поспешить все равно стоило. К тому же окружающий лес... После того, как лесной хозяин прикрыл нас магическим куполом от немецкой бомбежки, уже совсем не тот. Лес умер. Превратился в натуральный сухостой, который вспыхнет, как спичка, стоит лишь приблизиться пожару. Поэтому, по моим самым скромным прикидкам, расчетное время подхода огня к ведьминой балке существенно уменьшилось, и нам стоило ускориться. Запустить не слишком сложное заклинание оказалось легче легкого. Через мгновение все поместье Никитиных погрузилось в настолько плотную завесу тумана, что разглядеть что-нибудь даже на расстоянии вытянутой руки не представлялось возможным. Потянуло сыростью и соленым запахом моря с нотками гниющих водорослей. Наши одежды и волосы мгновенно напитались промозглой влагой. Я взглянул на миниатюрную и поджарую фигурку моей любимой женщины, мокрая легкая одежда, которой, прилившая к телу, соблазнительно подчеркивала все ее женские прелести, особенно крепкую грудь и набухшие от холода соски. А намокшие и сине-черные волосы слегка закрутились, словно только что вышла из салона красоты. «Рома!» Заметив мой голодный взгляд, который я ее буквально пожирал, томно прошептала Глаша. — «Как же я соскучилась по тебе!» Мне больше не нужно было никаких слов. Я подхватил ее на руки и занес в пустующую избу. А густой туман Мары скрыл нас от всего мира. Туман еще и не думал рассеиваться, когда мы, основательно растрепанные, но еще не успевшие остыть и перевести дух, вновь выбрались на улицу. Да и много ли нам надо было после долгой разлуки?